от автора к третьей редакции материала. Перед вами третья редакция материала. Первая редакция очень ограниченным тиражом была распространена в июле 1998 года. Материал содержал массу редакторских огрехов и множество чисто грамматических ошибок и опечаток, так как делался в условиях жесткого дефицита времени. Вторая редакция также далека от необходимого совершенства, но все же лучше первой. Практически в том же объеме удалось разместить больше информации и убрать некоторые длинноты. Хотя часть еще осталась. Снова прижало время, и я вынужден отдавать материал в печать без устранения многочисленных в кавычках мелочей. Вторая редакция буквально в нескольких экземплярах была распространена в конце ноября 1998 года. В третьей редакции учтены недостатки изложения первых двух, и она лучше предыдущих. Стало ощущаться, что материал начал «отстаиваться» в кавычках. В этой редакции также есть недостатки, но пора на чем-то и остановиться, хотя рука профессионального редактора и корректора пока не коснулась и этого материала. На первую и вторую редакции материала получены хорошие отклики, ценные для последующих изданий. Частью они учтены уже во второй и третьей редакциях. Большое спасибо всем. Постскриптум. Довольно часто спрашивают о малом количестве ссылок на источники. Вопрос законный и уместный. А ответ такой. Нам в настоящее время нужно учиться думать самостоятельно. А для этого нужно в первую очередь выйти из-под власти очарования, авторитетов, званий, должностей и популизма. Поэтому в этой книге приведены только самые необходимые ссылки на конкретные факты. Настоящий текст редактирован в 2006 году. Thank you.